Глава 5. Вчера ночью подморозило, и выпал первый снег. За день он растаял. Лужи и те успели высохнуть. Московская погода, как нередко бывало, радовала непостоянством. Нервно оглядываясь по сторонам, я спешила домой от метро. При свете дня в уютной библиотеке легко пообещать себе быть благоразумной и не паниковать. Стоило выйти с работы на темную улицу, страхи разом вернулись. То, что я жила в центре города, в 2 минутах от метро, ситуацию не облегчало. В любое время дня и ночи вокруг сновали толпы людей. Вот только я понятия не имела, кто все эти люди. Я напряженно всматривалась в лица прохожих. Человек, который придет за мной и правда возвращается с работы? Или следит за одним неудачливым библиотекарем? А те 2 мужчин в неброской одежде отдыхают на лавочке после тяжелого дня? Или поджидают меня? Женщина с мопсом на поводке выглядит как-то подозрительно. Семейная пара, которая о чем-то спорит у круглосуточного магазинчика, доверия не вызывает. И тот парень, что притаился в тени киоска, тоже. Парень? Фигура показалась знакомой. Да и этот поворот головы, причудливая стрижка. Ни с кем не спутать. Быстро оглянулась. Облокотившись на киоск, худощавый азиат цедил пиво. Вот только ума не приложу, как я могла принять нечесанные патлы за модельную стрижку. Спутать молодого корейца с пожилым мужчиной восточной наружности. Встряхнула головой. Паранойя, паранойя, отставить паранойю. Я не только фантастики перечитала, но и шпионских фильмов пересмотрела. Фонарь в арке опять не горел. А потому я вновь решила обойти дом с другой стороны. Уже подходила к подъезду, когда ноги вдруг подкосились, и я тряпичной куклой осела на асфальт. Попыталась вскочить, но не смогла пошевелиться. Хотела закричать, но не смогла открыть рта. Полная беспомощность, совершенное бессилие. Страшнее, чем любой кошмар наяву. Ко мне подбежали 3 мужчин. Самый молодой, не говоря ни слова, подхватил меня на руки и куда-то понес. 2 других также молча последовали за ним. Волнами захлестывала паника. И я не понимала, кто эти люди, не знала, что им от меня нужно. В одном не сомневалась, ничего хорошего меня не ждало. Мимо прошла семейная пара, продолжая увлеченно выяснять отношения. Следом появилась соседка по лестничной площадке, тяжело нагруженная сумками. Никто в мою сторону не смотрел, будто в упор не замечал. Я мысленно истошно вопила. Билась испуганной птицей, пытаясь разорвать сковавшие меня невидимые путы. Казалось, от напряжения вот-вот взорвется голова. Прямо по курсу показался знакомый черный джип. Задняя дверь была гостеприимно распахнута. «Неужели? Нет, помогите! Хоть кто-нибудь, пожалуйста!» А потом и правда что-то взорвалось. Похититель захрипел и пошатнулся. Я птицей вылетела из рук мужчины и, подняв ворох пожухлой листвы, приземлилась в кучу мусора. Ли Сухен. Инквизиция пока себя никак не проявила. Сухен начал беспокоиться, что пошла прахом и эта часть его плана. Возможно, вторжение в архив просто не заметили или не посчитали таким уж тяжким проступком. Или книга, которую он все никак не мог открыть, не содержала ни ценной, ни опасной информации. Последние несколько дней парень практически неотрывно следил за Алисой. У девушки оказалась на диво скучная и упорядоченная жизнь. Сухен даже немного сочувствовал инквизиторам. Вот как к такой тихоне подобраться? В библиотеке слишком много глаз. В собственной квартире на ведьму нападать глупо. Неизвестно, на какие сюрпризы можешь напороться. Все выходные библиотекарша провела дома. На работу ездила на метро. Притом, до входа в подземку, что от библиотеки, что от дома самой Алисы, рукой подать. Когда девушки вчера предложили ему встретиться, он за эту возможность радостно ухватился. Надеялся, что хоть так сможет выманить Алису на улицу. Сухен не сомневался, что блондинка захочет остаться с ним наедине и отправит подругу домой в одиночестве. Увы, план не сработал. Вон Гви после ночного нападения его пока не выследили. Несколько раз он видел рыскающие тени на улицах и крышах домов, но ему удавалось оставаться незамеченным. Вечером возле библиотеки Ли Сухен вновь увидел двух тварей. Когда Алиса вышла с работы, духи увязались за ней. Самого корейца они не обнаружили. Выходило, что потусторонние создания преследовали не только его. И это порождало вопросы. За кем раньше Вонгви начали наблюдать? Кто натравил тварей на них с Алисой и почему? Или некто следил за всеми сверхъестественными существами в городе? Рыжая библиотекарша нервничала. То и дело испуганно оглядывалась, всматривалась в лица прохожих, будто искала кого-то. На миг у Сухена закралось сомнение, что она могла увидеть его или Вонгви. Или инквизиторы сделали свой ход, который он не заметил. Или же инстинкты ведьмы твердили об опасности. Но сам парень держался в отдалении и несколько раз менял личины. Твари осторожничали и всячески старались в поле зрения Алисы не попадать. Реакцию инквизиции на вторжение в архив он не мог пропустить. А правильных инстинктов у девчонки и в помине не было. В противном случае она бы сбежала от него при первой встрече. Никакая подруга не заставила бы ее встретиться с ним вновь. Алиса скрылась за углом дома. Выждав 10 секунд, Сухен последовал за ней. Во дворе дома никого не было. Не могла же девчонка так быстро нырнуть в подъезд. Никак не могла. Просто не успела бы. Моргнув несколько раз, Сухен прищурился. Перед его взором рассеялась дымка, проступили очертания троих мужчин в строгих костюмах. Парень мысленно присвистнул. Организация по борьбе со сверхъестественным сама не чуралась применения магии? Вот так новость! Интересно. Как инквизиторы наложили полог невидимости? Кто-то из этой тройки маг или у них при себе артефакт? Один из бойцов инквизиции нес Алису на руках, двое других прикрывали коллегу. Лица девушки кореец не видел, но библиотекарша не шевелилась, не кричала, вероятно, находилась без сознания. Первым порывом, когда Сухен заметил инквизиторов, было спрятаться за углом дома, но парень совладал с собой. Лениво приложился к банке с пивом, затем со скучающим видом последовал за бойцами. Он всего лишь случайный прохожий, а потому должен вести себя соответственно. Истинный облик Ли Сухена скрывала искусная иллюзия. Вместо пивной банки в руках кумихо находилась пластиковая бутылка минералки. Бойцы инквизиции быстрым шагом направлялись к парковке, на которой стояли два одинаковых черных джипа. Задняя дверь одной из машин была распахнута. Похоже, организация отнеслась к случившемуся весьма серьезно, раз послала за неинициированной ведьмой троих бойцов. Точнее, пятерых, если считать водителей. Впрочем, откуда инквизиции знать, что Алиса не ведала о своей силе. Они смотрели на факты, которые таковы. Ведьма пробралась в запечатанное хранилище и вынесла оттуда книгу. Инквизиторы срезали путь к парковке через сквер, когда вдруг произошел всплеск. Словно от камня, брошенного в воду, во все стороны пошла волна. Сухен успел почувствовать неладное и рухнул плашмя. Взвелись в небо голуби и воробьи, завыли собаки. Взревели сигнализации автомобилей, зазвенели стекла в соседних домах. Застонали деревья. Испуганно закричали и бросились в рассыпную прохожие. По двору будто пронесся маленький торнадо. Когда ветер стих, Сухен медленно приподнялся. Инквизиторов разбросало на добрый десяток метров. Алиса силилась выбраться из кучи опавшей листвы. Девушку шатало из стороны в сторону, тело ее не слушалось. «Неужели Алиса?» «Да, тут и сомнений быть не могло. Всплеск силы случился именно у нее. Сильна ведьма!» Захлопали дверцы автомобилей. С парковки бежали трое инквизиторов. Лисухен ошибся в подсчетах. В машинах помимо водителей скрывался еще один боец. Краем глаза парень заметил движение. Инквизитор, который оказался дальше всех, от эпицентра пришел в себя. По лицу мужчины текла кровь. Дрожащей рукой он потянулся к пистолету в кобуре. Прошипев ругательство, Сухен вскочил на ноги. На такой исход Кумихо не рассчитывал. «Марк, нет!» — закричал один из водителей. Но Марк не слышал. Он направил пистолет на девушку. Времени на раздумья не осталось. Сухен подлетел к бойцу и ударом тяжелого ботинка выбил пистолет из его руки. Вторым ударом отправил противника в забытье. «Стоять!» — раздался громогласный крик. «Не делать резких движений!» Али Сухен обернулся. Двое инквизиторов, тех самых, что переждали всплеск в машинах, целились в него из пистолета. Третий, безоружный, стоял чуть поодаль. «Зачем же так сразу?» — попытался включить свое обаяние кореец. «Молчать! Подними руки! Брось бутылку!» Сухен начал медленно поднимать руки. «Осторожно! Это может быть сверх...» — вдруг сказал третий. Парень прицельно запустил бутылку с минералкой в голову водителя. Резко ушел в сторону, совсем рядом просвистели несколько пуль. Оказавшись в мгновение ока рядом со вторым водителем, двумя ударами отправил противника в нокаут и тут же пригнулся, пропуская над головой энергетический сгусток заклинания. «Ащ! Третий оказался магом!» В прыжке увернулся от второго заклинания. Выхватил из-за спины боевой веер. Следующий удар отразил Пучхэ. Легким движением кисти вернул заклинание обратно магу. По телу инквизитора прошла судорога. Он рухнул на асфальт и затих. Как только маг потерял сознание, полог невидимости рассеялся. Испуганно заголосила пожилая тетка, увидев, как на асфальте рядом с ней материализовалось несколько тел. «Что ж ты будешь делать?» — пробормотал Сухен. Он легко подхватил Алису, которая во всей этой круговерти умудрилась потерять сознание, и бегом устремился к подъезду. Взлетел на второй этаж, остановился перед дверью в квартиру. Где живет ведьма, кореец знал, а вот раздобыть запасной комплект ключей пока не сподобился. Он вообще не собирался к библиотекарше в гости. На квартире девушки стояла защита. Какого рода он разобраться не смог. Испытывать заклинание на собственной шкуре Кумихо не хотел. Вот только выбора сейчас не было. Квартира ведьмы — единственное безопасное место поблизости. Сюда инквизиторы не полезут. Во всяком случае, не сразу. Парень проверил сумку, которую Алиса каким-то чудом умудрилась не потерять, но ключей не нашел. В куртке девушки ключей тоже не оказалось. Неужели выронила? Сухен бы не рискнул без подготовки взламывать дверь в жилище ведьмы. Хлопнула дверь подъезда, послышались возбужденные голоса. Две женщины, судя по голосам немолодые, обсуждали случившееся во дворе дома. При необходимости Кумихо мог накинуть на себя и Алису иллюзию, а то и вовсе отвести глаза. Но прибегать к магии рядом с заклятой квартирой опасался. Неизвестно, как могла отреагировать защита. Что-то щелкнуло. Послышался гул и скрип тросов. Сухен облегченно выдохнул. Соседки-библиотекарши решили не подниматься по лестнице, а вызвать лифт. Так, где же могут быть ключи? В сумке нет, в куртке тоже. Остался последний вариант. Связку ключей он с превеликой осторожностью выудил из переднего кармана мешковатых джинсов Алисы. Перехватив невесомое тело девушки одной рукой, Сухен вставил ключ в замочную скважину. «Была не была», — прошептал Кумихо. Повернул ключ и распахнул дверь. В крохотной прихожей замерла, встопорщив шерсть и выгнув спину дугой, черная кошка. Глаза твари светились потусторонним светом. Зверюга яростно шипела. «Я не враг», — тихо сказал Сухен. «Видишь, хозяйке твоей помогаю. Пусти меня в дом». Тварь, продолжая угрожающе шипеть, попятилась, а потом скрылась на кухне. «Хороша защита, ничего не скажешь», — пробормотал кореец и зашел в квартиру. У порога скинул ботинки. В ближайшей комнате опустил свою ношу на диван. Уже собирался обуться и уйти так же тихо, как пришел, но потом передумал, вернулся в комнату. Дотронулся до лба девушки. Ведьму бил озноб, видимо, сказался колоссальный выброс силы. Он взял с кресла плед и накрыл им девушку. «Вот теперь точно все», — сказал Кумихо своей не вовремя проснувшейся совести. Холодные пальцы вцепились в его запястье. «Не уходи, мне страшно», — еле слышно прошептала Алиса. В глазах девушки отражался запредельный ужас. Сухен вдруг понял, лихорадила ведьму не столько из-за выплеска силы, сколько из-за пережитого шока. «Нуна, я... Пожалуйста!» — взмолилась девушка. «Я не могу! Одна!» «Хорошо», — вздохнул кореец. «Спи, я никуда не уйду». Алиса тут же послушно закрыла глаза, но руку парня так и не выпустила. Сухен осторожно разжал пальцы и поправил покрывало. Обвел взглядом комнату. Возможно, задержаться здесь не такая уж и плохая идея. Комната была совсем небольшая и сильно захламленная. У окна стоял старый продавленный диван, который, по всей видимости, служил еще и кроватью. Рядом не менее старое кресло и покосившаяся табуретка. Слева от входа расположился древний двустворчатый шкаф. Все остальное пространство занимали книжные полки. Помимо этого, стопки книг теснились и на табурете, и на подоконнике рядом с каким-то разлапистым фикусом в горшке, и на самом шкафу. Со спинки дивана на парня блестящими пуговками глаз укоризненно смотрела плюшевая лисица. Дощатый пол не помешало бы покрасить, как и рассохшуюся оконную раму. Рисунок на поблекших от времени обоях было почти невозможно разглядеть. При этом в комнате царила идеальная чистота. На полу ни соринки, на полках ни пылинки. Грязнулей библиотекарша точно не была. Взяв одну из книг, парень насмешливо хмыкнул. «Нуна, а ты, оказывается, любишь сказки». На аляповатой обложке красовались брутальный мужик и смазливый блондин с заостренными ушами. Судя по ярким корешкам с красноречивыми названиями на полках, книги подобного содержания составляли по меньшей мере половину библиотеки Алисы. Забавно получалось. У девушки имелся дар, но при этом ее практичный и рациональный ум отказывался верить в сверхъестественное. И одновременно с этим Алиса зачитывалась книгами о потусторонних силах, иных мирах и других расах. Возможно, в глубине души она подозревала, что является ведьмой, а потому ее тянуло ко всему мистическому и волшебному. Или же девушка просто выбрала такой способ бегства от унылой реальности. В дверь настороженно заглянула кошка. Увидев, что ее заметили, черной тенью метнулась в другую комнату. Парень устремился за животным. Зверюга испуганно забилась под диван и оттуда зашипела на Сухена. Вторая комната оказалась еще меньше первой. Такая же убогая старая мебель и отделка. Разве что книг здесь почти не было. Если Алиса предпочитала уноситься в книжные миры, то ее отец искал отдушину в голубом экране телевизора. Кореец опустился на корточки, заглянул под диван. «И кто же ты?» — спросил он. «Бакенеко или Сонджу? Какой-нибудь другой Касин?» Бекинеко. В японском фольклоре кошка, обладающая магическими способностями. Сонджу. В корейской мифологии главный домашний дух, домовой. Касин. В корейской мифологии общее обозначение домашних духов. В ответ тварь снова зашипела. Точно не оборотень и не демон. Какой-то дух, я прав. Защитник или помощник? Парень несколько раз моргнул и прищурился. Да, прав. Видимо, сущность, заключенная в тело черной кошки, должна была присматривать за девушкой. Но духа давно не подкармливали. У него только и хватало сил, чтобы поддерживать физическую форму. Разумеется, Алиса не морила Касина голодом, вот только подобному существу нужна была не только телесная пища. Насколько Сухен мог судить, пребывать в этом мире духу осталось недолго. Возможно, протянет несколько месяцев, в лучшем случае пару лет, если раньше ему не придется встать на защиту хозяйки. Кореец поманил Касина. «Иди сюда». Зверюга принюхалась. Во взгляде духа читалось удивление и недоверие. «Давай же, не бойся, дважды предлагать не буду». Не спуская с Кумихо настороженного взгляда, Касин, крадучись, приблизился. У самой руки парня замер, а затем неуверенно потерся о его пальцы. «Вот так-то лучше», — улыбнулся Сухен и погладил зверюгу, почесал за ушами. Дух млел от его прикосновений, ластился и урчал, как самая обыкновенная кошка. Между пальцами корейца и шкуркой зверя поблескивали еле заметные искры. Тех крох энергии, которыми поделился Кумихо, было недостаточно, чтобы потустороннее создание начало представлять угрозу для самого Сухена. Но теперь Касин мог пробыть в этом мире чуть дольше. «И как же вы с хозяйкой дошли до жизни такой?» Кошка повела головой из стороны в сторону и горестно, совсем как человек, вздохнула. «Не знаешь или не можешь говорить?» Касин кивнул дважды. «Толку от тебя!» — скривил губы в усмешке парень. «Скажи, мать Алисы убили инквизиторы? Тоже не знаешь?» Сухен задал десятка три вопросов. На большинство из них дух не знал ответов или просто не хотел отвечать. Да и нелегко беседовать с созданием, ответы которого ограничивались «да-нет», понятия не имею. Но все же кое-что удалось прояснить. Потустороннее создание не сомневалось. Мать Алисы именно убили. Когда Сухен вернулся в спальню библиотекарши, его внимание привлекла небольшая фотография на книжной полке. Это было словно окно в другой мир. Там был солнечный осенний день. На лавочке в парке сидела счастливая молодая семья. Красивая рыжеволосая женщина, улыбчивый русоволосый мужчина и худенькая, похожая на лисичку, девочка-подросток. На голове у девочки лежал венок из кленовых листьев. Она заливисто смеялась. Ли Сухен никогда не видел Алису такой счастливой, открытой, довольной. Сейчас она, если и улыбалась, то как-то скованно и неуверенно, будто через силу. Не потому, что хотела, а потому, что такой реакции от нее ждали. Видимо, блондинка права, Алиса так и не оправилась после смерти матери. Сейчас же его стараниями кошмар и вовсе вернулся в ее жизнь. Можно было найти оправдание, что инквизиторы в России никогда не зверствовали, что, разобравшись в истории, неинициированную ведьму припугнули бы и отпустили. Вот только надо смотреть правде в глаза. Он увидел прекрасную возможность и ею воспользовался. Об Алисе думал в последнюю очередь. Вернее, вообще не думал. События складывались как нельзя удачнее. Он нашел архив Инквизиции, смог подобрать к нему ключ. Осталось решить, как навести инквизиторов на ложный след. И тут была нужна кровь сверхъестественного существа. В организации не поверили бы, что простой человек смог взломать защиту архива. Он бился над, казалось бы, неразрешимой задачей, где найти столь слабое или глупое существо, которое можно без последствий для себя использовать, когда судьба свела его с наивной, не знающей собственной природы ведьмой. Осталось дело за малым — раздобыть кровь девушки. Удобный случай не заставил себя ждать. Алиса должна была не только отвести от него подозрения, но и стать наживкой. Ли Сухен надеялся наконец увидеть, как работает инквизиция. Хотел вычислить сотрудников организации и местную штаб-квартиру. Возможно, на допросе Алиса вспомнила бы про царапину и странного нового знакомого. Но связать самого парня с произошедшим было нельзя. Да и не собирался Сухен сидеть на месте и ждать инквизиторов. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Кажется, так здесь говорят». Архив оказался пустышкой. Книгу не то что прочитать, он даже открыть не смог. Инквизиция объявила охоту на Алису. Сам он тоже засветился. Разумеется, лица его никто не видел, свою сущность он тоже скрыл. Но теперь организация будет искать того, кто вступился за ведьму. Впрочем, хотя бы отчасти план Кумихо удался. Он узнал о методах работы инквизиции. Эта информация дорогого стоила. Раньше он не подозревал, что на организацию работали маги. Сухен уселся в старое потертое кресло. С наслаждением вытянул длинные ноги и прикрыл глаза. Да, на такой исход он точно не рассчитывал. Проснулась от ощущения того, что еще чуть-чуть, и я просто растаю, превращусь в лужицу обжигающей лавы и стеку на пол. С раздражением отбросила с себя плед, а затем пару минут тупо смотрела на темный потолок. Мысли в голове ворочались медленно. Я никак не могла понять, почему лежу на диване в верхней одежде и обуви. Как вчера добралась домой, не помнила. Вообще, вчерашний день был словно в тумане. Неужели Кэт вытащила меня в один из своих клубов? Да нет, вряд ли. Всякого рода увеселительные заведения я старательно избегала. В юности имелась пара неудачных опытов. Домой ни разу пьяной не возвращалась. Пить тоже не любила. Никогда до бессознательного состояния не напивалась. Тут же в голове вспыхнуло воспоминание, как я недавно в одиночку выпила бутылку коньяка. Затем вспомнились предшествующие попойке события и вчерашнее нападение. Сонливость тут же как рукой сняло. Я резко села на диване. «Выспалась Нуна?» — спросила темная фигура, устроившаяся в кресле. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Неужели опять кошмар?» «Неужели опять кошмар? Или хуже того? Явь?» А мгновением позже пришло осознание. Нуной меня называл только один человек. «Ты что здесь делаешь?» — хрипло спросила я. Язык ворочался с трудом, горло соднило, будто его кошки когтями драли. — Как что? — удивился молодой человек, а затем щелкнул выключателем на старенькой настольной лампе. В пучке света появилось лицо азиата, похожее на гротескную маску. Нечеловеческие янтарные глаза и кривая ухмылка. — Нуна, ты же сама попросила меня остаться, не помнишь? «Помню», — неуверенно пробормотала я. «Как вообще Ли Сухен оказался в моей комнате? Кажется, это он принес меня домой. Да, точно он. Я так боялась находиться в квартире одна, что попросила его остаться. И как только до такого додумалась? Видимо, у меня вчера не все в порядке с головой было. Впрочем, неудивительно. А почему не раздел?» — спросила я, разматывая шарф и стаскивая куртку. — Так я должен был тебя раздеть? Гротескная маска издевательски расхохоталась. — Нуна, мы так не договаривались! На миг представилась картина, как Ли Сухен опускает меня на кровать, а затем медленно снимает меня свитер, брюки. — Нет, я не то имела в виду! Поспешно замотала головой, отгоняя видение. Краска предательски залила щеки. Я порадовалась, что в комнате темно, и парень не мог увидеть, насколько я смущена. «Ты провел здесь всю ночь?» «Как сказать, 4 часа — это еще ночь или уже утро?» За окном было темно. Несмотря на раннее время и присутствие подозрительного азиата в комнате, я успела выспаться. Вот только за ночь пропотела так, что чувствовала себя мокрой, как мышь. Благо, ухала, наверное, тоже не лучшим образом. «А, ясно. Ты же не думаешь, что раз я провел с тобой ночь, то должен жениться?» — подмигнул мне кореец. «Нет, конечно, и мысли не было». «Поверь, ты совершенно не в моем вкусе», — ухмельнувшись, припечатал парень. «Мне не нравятся такие». Азиат замолчал, видимо, не мог подобрать должного эпитета. «Такие — это какие?» — неожиданно разозлилась я. «Да, я не королева красоты, а сейчас и вовсе выгляжу отвратительно, но пренебрежение в голосе Лисухена задело. Ни малейшего такта и уважения, будто его дикие звери воспитывали. Такие, как ты». «Хочешь сказать девушке?» — прошипела я. «А ты считаешь себя девушкой?» — притворно удивился кореец. «Я!» Нужных слов не нашлось. Мне редко удавалось сразу придумать достойный ответ. Порой нужные слова и вовсе приходили на ум через пару дней. «Я в душ!» Схватив первую попавшуюся одежду из шкафа, метнулась в ванную комнату. По дороге чуть не споткнулась о Ваську. Оказавшись в крохотной ванной и задвинув шпингалет, облегченно выдохнула. «Вот же хамло азиатское!» – прошептала я. «Придушила бы! И как только земля таких носит!» Некоторое время раздумывала, лезть в ванну или нет. Принять душ было жизненно необходимо, но меня смущало, что в квартире находился малознакомый парень. Силачом Лисухен не выглядел, но я не сомневалась, что он с одного удара снесет хлипкую дверь. Встряхнула головой. Кореец сам признал, что я его нисколько не интересую, и за девушку он меня не считает. Более того, рядом со мной, спящий и беззащитный, он провел по меньшей мере 8 часов. Бросила взгляд на собственное отражение в зеркале. Черты лица заострились, кожа бледная, под глазами темные круги. Прическа в стиле «я упала с самосвала» тормозила головой. В волосах и одежде запутались мелкий сор, веточки и листики. Сама себе кивнула. Да, такая девушка точно никому понравиться не может. Разве что последнему извращенцу. Когда стояла под душем, в голову пришла неожиданная мысль. Лисухен специально меня дразнил. Если бы не он, я бы погрузилась в кошмарные воспоминания. Вновь и раз за разом переживала ужасающие события. Терзалась вопросами, что тем людям от меня нужно, когда ждать следующего нападения. Страшно подумать, что бы со мной сталось, если бы не кореец. А я даже спасибо ему не сказала. И как, кстати, он оказался рядом с моим домом? Я вспомнила, что меня странным образом обездвижили. Не знаю, как похитители этого добились. Может, я какой-то порошок вдохнула или не почувствовала комариного укола? Мало ли средств существуют. Правда, возникал другой вопрос. Зачем такие сложности, чтобы похитить простого библиотекаря? Помнила, как приземлилась в кучу опавшей листвы. Потом на пару мгновений пришла в себя в руках у Лисухена, который бежал к подъезду. Затем очнулась, когда парень укутывал меня пледом. Нет, ну как вообще можно догадаться уложить девушку в постель, не сняв с нее верхнюю одежду и обувь? Странный этот азиат, будто и правда с другой планеты. Присутствие в квартире практически чужого человека не располагало к длительным банным процедурам, а потому я быстро ополоснулась, вымыла голову и почистила зубы. В попыхах я не сообразила захватить из комнаты одежду, в которой собиралась пойти на работу, так что выбор оказался невелик. Или влезать в мятые, грязные, пропотевшие за ночь тряпки, или довольствоваться длинной футболкой и коротким пушистым халатом. Сверкать перед азиатом голыми ногами не хотелось, но альтернатива была еще хуже. расчесала волосы и откинула их за спину. Потуже затянула пояс халата, нарочито бодро улыбнулась своему отражению в зеркале и вышла из ванной комнаты. Я заготовила целую речь. Сначала спрошу, как он оказался рядом с моим домом, потом поблагодарю за помощь и укажу на дверь. Когда я заглянула в спальню, все слова вылетели из головы. Ли Сухен все так же сидел в кресле. Предательница Васька лежала у него на коленях и тарахтела, будто трактор. Та самая Васька, которая не подпускала к себе никого, кроме меня. На подругу, тетку и других редких гостей шипела. Отца лишь терпела. Сейчас, как котенок, ластилась к ночному гостю. Ли Сухен окинул меня равнодушным взглядом. Показалось, что его взгляд на долю секунды дольше, чем следовало, задержался на моих обнаженных ногах. Наверное, и правда показалось. Ноги как ноги, худые, словно пара спичек. «Так любишь лис?» — хмыкнул азиат. «А?» Справа на груди халат украшала аппликация лисицы с длинным пушистым хвостом. «Ну да, почему бы мне их не любить?» Риторический вопрос гость оставил без ответа. «Как это создание зовут?» Ли Сухен почесал довольную кошку за ухом. «Васька!» – растерянно отозвалась я. Кошка повернула голову и зашипела. «На меня! Зашипела!» «Василиса!» «Значит, приятно познакомиться, Василиса!» – ухмыльнулся парень. Питомица мелодично мяукнула и потерлась о ладонь корейца. «А как ты?» – собравшись духом, начала я. «Я бы не отказался от чашки кофе. Подожду на кухне, пока ты будешь переодеваться». Ли Сухен, обдав меня еле уловимым запахом осеннего леса, вышел из комнаты. Предательница Васька ускакала следом за ним. Захлопнув дверь, тяжело привалилась к ней спиной. В кои-то веки жалела, что дверь в мою комнату не запиралась. Понимала, глупо бояться парня теперь, когда провела с ним практически бок о бок ночь, но ничего не могла с собой поделать. Пока одевалась, ворчала себе под нос. Меня распирала злость на кошку, которая вдруг переметнулась во вражеский лагерь, на самоуверенного азиата, который вел себя в чужой квартире, как у себя дома. Из двух пар джинсов обе пришли в негодность. Пришлось надеть серые классические брюки и синюю водолазку. Влажные волосы заплела в косу. Так сохнуть они будут дольше, но зато через час моя голова не будет напоминать одуванчик. Перед входом на кухню замерла, чтобы дать привыкнуть глазам к скудному освещению. Мой ночной гость, странное дело, ориентировался в темноте так же хорошо, как и при свете дня. Я же с недавних пор боялась полумрака, боялась теней. Если квартира у меня была маленькая, ванная и прихожая крохотные, то кухню следовало назвать миниатюрной. Кэт шутила, что делали это помещение в расчете на лилипутов. Вдоль стен втиснулись кухонные шкафы и необходимый набор техники. Слева в углу располагалось небольшое окно, по центру кухни у стены столик, под который были задвинуты три табуретки. Ли Сухен, разумеется, посчитал, что ютиться на табуретке между шкафом и столом ему не пристало, и взгромоздился на широкий подоконник. Васька устроилась тут же. Кореец лениво поглаживал кошку и смотрел в окно, по которому стекали дождевые капли. Невольно я заметила, что у парня красивый скульптурный профиль. Щелкнула выключателем, разрушая царящую на кухне идиллию. «Боишься темноты?» Кореец обернулся ко мне. Встряхнул головой, отбрасывая в сторону красиво обрезанную челку. «Не люблю с некоторых пор». Признаваться в детских страхах было стыдно, и я боялась, что собеседник вновь поднимет меня на смех. И давно, против ожиданий, насмехаться надо мной парень не стал. «Да как с тобой познакомилась?» — проворчала я. Поставила чайник на плиту, затем, вытянувшись на цыпочках, полезла в верхний шкаф. Я точно помнила, кофе у нас где-то был. Вот бы еще вспомнить где. Помочь? Горячее дыхание обожгло мое ухо. Я вздрогнула. Банка с крупой выскользнула из пальцев. Мы одновременно потянулись, чтобы ее поймать. Лису Хену, в отличие от меня, это удалось. Я же в итоге оказалась зажата между гибким сильным телом и кухонной тумбой. Сердце пропустило удар, а потом глухо забилось. Пронзительно засвистел чайник. Азиат тут же отстранился, задвинул жестянку с крупой на полку и поставил на стол пыльную и какую-то помятую баночку с растворимым кофе. «Ты это искала?» «Ага», — только и смогла произнести я, пытаясь прийти в себя. «А нормального кофе у тебя нет?» Я замотала головой. «Не люблю кофе. Отцу врачи запрещают». «Ну да, чего я ждал?» — пробормотал Лисухен и презрительно скривил губы. «Хотя бы чай нормальный у тебя есть? Или травишься дрянью из пакетиков?» Кто бы знал, как я ненавидела эти вечные снисходительные улыбочки. Много бы отдала, чтобы стереть высокомерное выражение с лица парня. «Чай есть!» Хотя все зависит от того, что ты считаешь нормальным. В отличие от кофе, чай хранился на нижней полке. Я выставила перед корейцем несколько маленьких жестяных коробочек. И теперь с затаенной тревогой наблюдала, как заграничный гость придирчиво изучает мои запасы. Зарплата у библиотекаря небольшая, так что я могла себе позволить не экономить лишь на двух вещах – на книгах и чае. Отец моей страсти не разделял и довольствовался ароматизированным в пакетиках. Я же покупала чай в специализированном магазинчике на развес. И правда есть. Наконец вынес вердикт азиат. Мне показалось, что в его голосе я уловила удивление. Ну, вот эту солому лучше выброси. Лисухен пододвинул ко мне одну из жестянок. Так и собиралась. Этот чай брала на пробу пару месяцев назад. В шкафу он продолжал храниться лишь из врожденной бережливости. Было жаль потраченных денег. «А завтраком покормить меня не хочешь?» — осведомился кореец, колдуя над чайником. «По твоей вине я пропустил вчерашний ужин». Мысленно застонала. «Как говорится, дай воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде». Впрочем, Лисухен у меня как раз переночевал. И ужин действительно по моей вине пропустил. Да и за помощь я его не отблагодарила. Понять бы еще, чем кормить привередливого гостя. Поставила на стол вазочку с печеньем. Достала из холодильника сыр и банку джема. Лисухен скептически смотрел на мои приготовления, а потом спросил. «Нуна, а ничего посущественнее нет?» «Вообще-то есть борщ и мясная запеканка». Но я не уверена, что они тебе придутся по вкусу. «Когда я голоден, все что угодно готов съесть», — оживился парень, «особенно если горячее и мясное». Пока я разогревала странный ранний завтрак, гость пил чай в прикуску с печеньем. «И часто с тобой такое происходит?» — вдруг спросил Лисухен. «Что именно?» «Посреди улицы пытаются похитить». Герман просил меня никому о недавнем происшествии не говорить, а потому я лишь покачала головой. «Первый раз?» — уточнил кореец. «Ага». Я отвернулась, чтобы помешать борщ в кастрюльке. «А ты знаешь, кто на тебя напал? Почему? Чего эти люди хотели?» «Нет». «А как ты вчера там оказался?» Я задала вопрос, который не давал мне покоя. «Неужели...» Следил за мной. «Как-как?» — хмыкнул парень. «Живу я в этом районе. Делать больше нечего, только за тобой следить. Ты же, когда мы неделю назад встретились в переулке, меня не выслеживала?» «Нет, конечно». Вот и я проходил мимо. Увидел, что знакомую девушку тащат в машину, спугнул. Кореец замолчал. «Спасибо». Я посмотрела в раскосые янтарные глаза. Парень отчего-то смутился и отвел взгляд. «Если бы не ты, не знаю, где бы я проснулась и проснулась ли вообще». Лисухен закашлялся. «Нуна, пахнет вкусно. Кормить скоро будешь?» «Ага. Знаешь, сколько раз слышала, что люди по своей натуре эгоисты, избегают лишних проблем и хлопот, но не думала, что столкнусь с таким отношением сама. Ведь прохожие видели, что творится». Но ничего не сделали, не попытались похитителей остановить, не позвонили в полицию, не позвали на помощь. Они предпочитали меня не заметить. Ведь так проще, легче. Это их не касается. Я судорожно вздохнула и прикусила губу. Меня снова накрыл весь ужас вчерашнего дня. Ли Сухен оказался рядом со мной, положил руки на плечи, мягко толкнул меня на табурет. То, что было, прошло. Не думай об этом. Не вспоминай. Зашипело, зашкварчало. Бордовая пена устремилась из кастрюли на плиту. Я быстро выключила газ, но было уже поздно. Вокруг конфорки темнела лужа, по кухне струился запах подгоревшей пищи. «Ну вот!» — всплеснула я руками. «Теперь еще борщ убежал!» «Куда убежал?» — не понял кореец. «Куда-куда? Из кастрюли на плиту!» Я всхлипнула. «А-а-а!» — улыбнулся парень. «Шустрый попался борщ! Но ведь не весь убежал. Мне хотя бы немного осталось». «Осталось?» — выдавила я. «Полная же кастрюля была. Тогда нечего горевать». Ли Сухен расплылся в ослепительной улыбке. «Давай, показывай, где у тебя ложки и тарелки». Ел парень с видимым удовольствием. Правда, он выловил из кастрюли практически все мясо, а сам борщ сильно поперчил. Я сидела за столом напротив гостя и грела руки, а чашку с чаем. Было стыдно, что я чуть не сорвалась в банальную истерику. Или Сухену пришлось меня утешать, как маленького ребенка. Невольно задумалась о том, что своего спасителя совершенно не знаю. Какой он настоящий? Действительно насмешливый и циничный пришелец с другой планеты? Или это всего лишь искусная маска? Я украдкой рассматривала парня. Правильные утонченные черты лица, крохотная родинка на левой щеке, идеальная кожа, лукавые раскосые глаза. Волосы темные, почти черные. Длинная криво подстриженная челка закрывала лоб и спадала на правый висок. В левом ухе маленькая сережка в виде звериной лапы. Запоздало я осознала то, что Кэт поняла с первого взгляда. Ли Сухен не только обаятелен, но и дьявольски красив. При этом парень прекрасно осведомлен о собственной привлекательности, умело своей внешностью пользуется. Вернее, не так. При всей чужеродности и экзотичности облика Ли Сухен слишком красив. Благородные черты Германа мне нравились гораздо больше. «Тебе тоже поесть не помешает», — вырвал меня из задумчивости голос азиата. «Кстати, весьма неплохо готовишь. Думал, будет хуже». Поморщилась от снисходительной похвалы. «Спасибо, не хочу». «Когда ты ела в последний раз?» «Перекусила в обед на работе?» «Ужин точно пропустила». Есть и правда не хотелось, но я понимала, что собеседник прав. Положила на тарелку немного мясной запеканки. Стоило отправить в рот первый кусочек, как я поняла, что просто дико голодна. Сама не заметила, как опустошила тарелку и потянулась за добавкой. «Я же говорил!» — усмехнулся Ли Сухена. Реплику гостя проигнорировала, поглощенная завтраком. «Все-таки хорошо, что я в выходные много еды наготовила. Такие вот хозяйственные порывы со мной случались нечасто. Готовить я не любила, хоть и умела». «Так ты с отцом живешь?» — кивнула. «А где он?» «В командировке, скоро вернется», — сказала я, проглотив очередной кусок запеканки. «Скоро это когда?» «Через день-два, точно не знаю», — пожала плечами. Я не настолько доверяла парню, чтобы сказать, что отца не будет еще недели две, как минимум. «Да, взять из квартиры нечего. А Ли Сухен при всех его странностях на маньяка не похож. Но кто знает, что на самом деле у азиата на уме?» «А твоя мать умерла?» — продолжал допытываться парень. Кусок запеканки встал поперек горла. Я с трудом проглотила пищу. «Да», — глухо сказала. 13 лет назад на Хэллоуин?» Кэт рассказала больше некому. «Вырву поганый длинный язык». Я отодвинула тарелку, аппетит пропал так же внезапно, как и появился. Встретилась взглядом с бесстыжими янтарными глазами. «К чему все эти вопросы?» Ли Сухен тоже отложил столовые приборы, спокойно выдержал мой взгляд. У меня не праздное любопытство. Я серьезное исследование на эту тему пишу. Вот как? Вскинула брови. По всему миру собираю информацию о преступлениях в Хэллоуин. Пытаюсь разобраться, что это, совпадение или жертвоприношение, или дело рук психически больных. «Значит, наша встреча с тобой тоже не случайна?» — прищурилась я. На собственной кухне стало жутко и неуютно, будто откуда-то подул холодный ветер. «Прозвучит банально, но ты веришь в судьбу?» Гость обаятельно улыбнулся, не проронила ни слова. «Я искал информацию в библиотеке, а нашел тебя. О случае с твоей матерью до недавних пор не знал. Ты очень поможешь мне, если вспомнишь тот день, какие-то детали». Это было не жертвоприношение. Медленно, чуть ли не по слогам, сказала я. «Мою мать сбила машина. И нет, о том дне я ничего не помню и помнить не хочу». Ли Сухен поморщился и отвел взгляд. «Хорошо», — вздохнул он. «Тогда поможешь собрать информацию о похожих случаях? В конце концов, Нуна, за тобой должок». За мной, правда, был должок. «Посмотрю, может, и помогу. Если что найду, твой телефон у меня есть». Разговор сам с собой сошел на нет. Ли Сухен гладил кошку и задумчиво смотрел в окно. Дождь закончился, небо начинало светлеть. Я кусала губы и со страхом поглядывала на часы. Скоро надо идти на работу. Можно было сказаться больной и взять пару дней за свой счет. Вот только выпрашивать отгул пришлось бы у Ады, а последние дни скверный характер тетушки проявился во всей красе. Учитывая же мое бедственное финансовое положение, отгулы были непозволительной роскошью. Эх, дернул же черт купить те туфли. Да и не буду же я теперь всю жизнь сидеть дома. Кто знает, когда бандиты вернутся. Самое страшное, мне никто не мог помочь. Я совершенно не знала, что делать. Обращаться в полицию бессмысленно, ведь я понятия не имела, кто на меня напал и почему. Свидетелей тоже нет. Герман связываться с правоохранителями не хотел. Ли Сухена даже просить не стала. Заранее предвидела ответ. «В полиции меня поднимут на смех, посчитают умнительной дурочкой и фантазеркой. А даже если бы нашли свидетели и доказательства, я не верила, что стражи правопорядка мне помогут. Они не спасли маму, не нашли убийц. Так что они могут сделать в моем случае? К тому же я помнила, что когда меня пытались схватить у библиотеки, один из нападавших сверкнул корочкой с удостоверением. Так что обращаться за помощью в полицию просто опасно. Оборотней в погонах у нас хватало. Меня вполне могли задержать по какому-нибудь надуманному обвинению. «Ты не можешь проводить меня до работы?» — тихо прошептала я. Сначала показалось, что Ли Сухен меня не услышал. Парень все так же смотрел в окно, но затем он сказал. «Не думаю, что в ближайшие дни стоит ждать нападений». «Почему?» «Просто поверь на слово». У меня не было причин доверять заграничному гостю, но очень хотелось поверить его слова. «Тогда хотя бы до метро. Пожалуйста». Голос дрогнул. Парень, наконец, обернулся. Некоторое время он смотрел на меня, а потом кивнул. Ли Сухен. Волосы у Алисы были красивые. Густые, блестящие, благородного рыжего цвета. Мягкой волной они спадали почти до самой талии. Любая дива корейской эстрады полжизни отдала бы за такое чудо. Тогда в ресторане Сухен не соврал, девушка и правда выглядела моложе подруги. И дело не только в том, что Кэт злоупотребляла косметикой, а библиотекарша смотрелась свежо и естественно. Для одаренных время текло иначе. Алиса безжалостно скрутила свою гриву в тугой узел на затылке, затем надела старые кроссовки и потрепанную серую куртку, обмотала шею коричневым шарфом, который ей не иначе, как от прабабки достался. За пару минут Из симпатичной девушки она превратилась в унылую и посредственную старую деву. Так уродовать себя это надо уметь. Странно, что Алиса не носила очки. Тогда было бы полное попадание в образ. Кстати, об очках. Сухен вытащил из кармана пальто черную стильную оправу с простыми стеклами и водрузил ее на нос. Затем провел пальцами по волосам, отбрасывая назад длинную челку. Для европейцев все азиаты на одно лицо. Раньше он был парнем восточной наружности с косой челкой. Теперь стал молодым азиатом в очках. Люди прежде всего акцентируют внимание на ярких деталях. В своем расследовании Сухен был осторожен. А потому, насколько ему известно, в поле зрения инквизиции пока не попал. Во время нападения на Алису инквизиторы под покров иллюзии заглянуть не сумели. Его сущность вряд ли вычислили. Маг только сделал предположение, что он необычный человек, потому что Сухен слишком быстро двигался. Кумихо был практически уверен, что Алисе в ближайшие дни ничего не грозит. Инквизиция будет присматриваться к окружению ведьмы и искать того, кто так рьяно и безрассудно за нее вступился. Ему следовало держаться от девушки как можно дальше, а не провожать ее до метро. Ли Сухен хотел уйти из квартиры еще час назад, пробраться на чердак и выйти, как ни в чем не бывало, из другого подъезда. Но в последнее время все шло совсем не так, как он планировал. «Правильно», — сказала Алиса. Люди по своей натуре эгоисты. А он, хотя и принадлежал к человеческому племени лишь отчасти, самый большой эгоист из всех. В последние годы думал только о себе, жил одной целью. Не обращал внимания на то, как его поступки влияют на жизнь окружающих. Ведь действительно, какое ему дело до других, если на него самого всем плевать? Если он даже не человек, а чудовище? Когда выходили из квартиры, Сухен будто ненароком коснулся плеча спутницы. С внешностью девушки тут же произошли метаморфозы. Рост, фигура и даже прическа остались прежними. Но цвет волос оказался черным вместо рыжего. Кожа стала слегка смуглее, разрез глаз изменился. Алиса превратилась в симпатичную юную кореянку. За спиной девушки появился яркий рюкзачок с изображением участников корейской поп-группы. Одежда тоже претерпела небольшие изменения и теперь не походила на обноски, которые так и хочется выбросить в мусорное ведро. Сквозь иллюзии Кумихо могли смотреть немногие. Оставалось надеяться, что наблюдатель Инквизиции подобной способностью не обладал. Тот факт, что Алисе удалось пару раз увидеть Сухена, когда он того не хотел, недвусмысленно указывал на уровень силы девушки. Если бы Сухен наложил иллюзию на себя, то Алиса обязательно бы заметила перемены в его внешности. А на изменения в собственном облике девушка обратит внимание лишь в том случае, если увидит отражение в зеркале или встретит по дороге знакомых, с которыми захочет пообщаться. С каждым шагом, пока спускались со второго этажа, Алиса нервничала все сильнее. То и дело оборачивалась, словно думала, не вернуться ли в безопасную квартиру. На лестничной площадке первого этажа она замерла, тревожно закусив нижнюю губу. «Не бойся, я провожу тебя до работы», — сорвалось с языка парня. Ли Сухен мысленно выругался, коря себя за несвойственный альтруизм, а потом протянул девушке руку. Алиса тут же мертвой хваткой в него вцепилась. Ладошка у девушки оказалась крохотная и ледяная. Во дворе стояла машина с работающим двигателем и выключенными фарами. В салоне находились два человека. На первый взгляд складывалось впечатление, что это жильцы одного из окрестных домов, которые собирались на работу. Вот только автомобиль стоял во дворе со вчерашнего вечера, а люди просидели в салоне всю ночь. Возможно, наблюдателей было больше, но у парня не было возможности должным образом осмотреться. Так, держась за руки, они вышли из двора, влились в толпу, спешащую к метро. Их никто не преследовал. В толчее метро парень вернул девушке европейский облик, а сам снял очки. Затем скинул с плеч пальто и, вывернув его наизнанку, перекинул через локоть. Как и обещал, он проводил Алису до работы. У дверей библиотеки толпились несколько десятков человек. Разумеется, появление Тихони Скворцовой в сопровождении кавалера не осталось незамеченным. Девушка быстро с ним попрощалась и побежала к коллегам. Когда Ли Сухен уходил, то поймал пристальный взгляд светловолосого мужчины. Звериное чутье Кумихо завопило об опасности. Кореец дал себе зарок разузнать об этом человеке. Удивительное дело. Ли Сухен оставался загадкой, регулярно выводил меня из себя, но рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Казалось, никто не мог мне навредить, когда парень держал меня за руку. Сильная у него была рука, горячая. В метро я опомнилась и разжала пальцы, сунула осиротевшую ладошку в карман. Всю недолгую дорогу до работы терзалась мыслями, как же буду добираться домой. Так и хотелось попросить Ли Сухена встретить меня вечером, но я понимала, что подобная просьба прозвучит глупо. Кореец мне не друг и не приятель, просто случайный знакомый. Он мне ничем не обязан. Это я перед ним в неоплатном долгу. Так, погруженная в собственные мысли, я вышла следом за парнем из метро. «Дальше доберешься сама», — вырвал меня из задумчивости голос азиата. «А?» — я подняла голову. До входа в библиотеку оставалось несколько десятков шагов. У дверей Ленинки толпилась, наверное, половина сотрудников, и многие из них с любопытством смотрели в мою сторону. С ужасом я осознала всю двусмысленность ситуации, в которой оказалась. Если девушку до работы утром провожает парень, все закономерно думают, что ночь они провели вместе. В толпе я заметила бабушек из справочного бюро, значит, сплетня у Скворцовой появился ухажер, скоро разнесется по всей Ленинке. И хуже того, у самых дверей с подругами стояла тетушка Ада. Взгляд старшего библиотекаря выражал крайнюю степень недовольства и осуждения. О чем я только думала, когда попросила Ли Сухена проводить меня до работы. Боже, какая идиотка! Да-да, спасибо, что... Я вовремя прикусила язык, коллеги внимательно прислушивались к нашей беседе. Рада была увидеться. «До встречи, Нуна!» Парень усмехнулся и, встряхнув длинной челкой, хитро мне подмигнул. «Ага, пока!» Чуть в стороне от толпы Герман беседовал с заведующим Центра восточной литературы. Кох тоже смотрел на меня. Показалось, что в небесно-голубых глазах скандинавского бога читалось разочарование. Безумно захотелось провалиться сквозь землю. «За что мне все это?» Почему в последние дни настолько чудовищно не везет? На негнущихся ногах подошла к дверям библиотеки. «Доброе утро!» «Доброе, доброе!» — согласились коллеги. «Видимо, Лисонька ночь тоже была доброй», — вставила Раиса Андреевна из справочного бюро. «Лиска, неужели у тебя парень появился?» — заметила Татьяна, женщина средних лет из моего отдела. «Не знала, что тебе азиаты нравятся». Ставила тетка. «Сказала бы, у меня в соседнем подъезде целый табор таджиков живет». «Он не таджик, а кореец», — вырвалось у меня. «Вау!» — восхитилась Элочка, первая красавица Ленинки. «Лиска, да тебя на экзотику потянула». «Ничего не потянула». «А нашего Германа уже все по боку?» — спросила Раиса Андреевна. «Поменяла такого достойного и перспективного мужчину на смазливого азиата?» «Нет, на работе у меня не серпентарий, а первостатейный курятник». По счастью, план, как выпутаться из двусмысленной ситуации, наконец созрел в голове. «Он книгу пишет», — вздохнула я. «Кто?» — раздалось сразу с нескольких сторон. «Кореец этот». «Моя подруга Кэт вокруг него увивается, вот попросила помочь с подбором материалов. Утром в метро встречались, я ему то, что накопала, передала». «И он, конечно, вызвался тебя до работы проводить», — хмыкнула Элочка. «Нам по дороге было», — пожала плечами я. «Это та самая книга, из-за которой ты Герману прохода не давала?» «Ага», — кивнула я. Пожалуй, впервые в жизни моя ложь сработала на меня. Когда придумывала историю про приятеля-иностранца, который хочет получить доступ в отдел ценных и редких изданий, и мысли не было, что легенда может обернуться реальностью. «И о чем книга?» — скептически осведомилась тетушка Ада. «Исследование на тему убийств Хэллоуин?» Услышав тему книги, Аделаида переменилась в лице. «Про сектантов, что ли? Бульварщина!» — презрительно фыркнула Элочка. «Не знаю толком», — вновь пожала плечами я. «Меня всего лишь попросили помочь со сбором информации». «Зря ты за это взялась, Лиска», — покачала головой Аделаида. «Тема Хэллоуина была в нашей семье болезненной». «Ты же знаешь, Кэт, прилипнет как банный лист, и пока своего не добьется, не отвяжется. У меня выбора не было». Старший библиотекарь кивнула и скрылась в дверях Ленинки. Следом за ней потянулся остальной народ. Я прикрыла глаза и тихонько выдохнула. Вроде бы ложь удалась. Моя личная жизнь, конечно, еще долго будет предметом сплетен, но это я как-нибудь переживу. Главное, нашу беседу слышал Герман, и мне не придется оправдываться перед заведующим. Это когда я врать научилась. Раньше ведь и слова лживого выдавить из себя не могла. Сразу краснела и терялась. Впрочем, раньше меня не пытались похитить и убить. После событий последних дней косые взгляды и сплетни коллег казались сущей мелочью. С Германом я столкнулась в коридоре только вечером. «Алиса Степановна, вы меня, право, разочаровали», — сухо проронил заведующий. «Почему?» — с замиранием сердца спросила я. «Я же просил держаться от корицы подальше. Говорил, такие знакомства до добра не доведут». «Да вот так получилось». Кох не стал слушать моих оправданий и направился по своим делам. Все, что осталось, кусать губы и с тоской смотреть в спину своему рыцарю в сияющих доспехах. Мне удалось ввести в заблуждение коллег, но Герман Карлович на ложь не купился. Страшно представить, что он теперь обо мне думал».